Глава шестая. Хорь и Юлдуз. После морского боя с Шерваншахом прошел еще месяц. Русы гуляли по берегам Хвалистского моря, стаскивая дорогую посуду, украшения, восточные ткани и, конечно, монеты, золотые и серебряные, на Абаскун и другие острова, где расположили свои станы. Железным вихрем прошли через Гелян, Дейлем, Табаристан, Абширонский полуостров и Аран, а потом устремились на большой город Баку. Дважды за это время приходилось им схватываться в настоящей жестокой сече то с харизмийцами, то с войсками халифата, и всякий раз победа была за русами». Остальные города и поселения предпочли откупиться от русов, щедро заплатив им за обещание не разорять и не грабить жилищ и не брать в полон жителей. Почти все добытое в удачном набеге было собрано на островах. Оставалось подготовиться к обратной дороге, чем и занимались воины Игоря. Мрачный, осунувшийся, погруженный в свои мысли гроза, шел по берегу, не переставая по привычке замечать все, что происходило вокруг. Поход и в самом деле был пока удачным. Хоть часть войска полегла в больших и малых сражениях. Но более всего обидно было, что обещание освободить из рабства своих братьев, очевидно, никого из воевод, да и князя, особо не волновало. Первым делом была добыча. А собратьев, если и освобождали из полона, то только походя. Или они сами бежали к русам, пользуясь суматохой и страхом местных хозяев. Да что говорить... Если даже их земляки, русы, что обитали отдельными поселениями в купеческих градах Гургени, Реи и прочих, не очень были рады приходу собратьев. Грабеж и разорение никому не приносили пользы, а торговому люду особенно. Тем более, что часть из тех, кто жили здесь не одно поколение, приняли ислам, чтобы не платить обязательную для иноверцев пошлину джизию. В конце концов, из освободительного похода все превратилось в обычный грабительский набег. Это совсем не похоже на деяние Олега Вещего, к которому он, гроза, пришел и по повелению души стал изведывателем. Здесь, в чужой стороне, тайным воинам не раз уже удавалось отвести беду от князя. Ведь по местным порядкам, когда вопрос не решается в открытой битве, то противника стараются устранить хитростью и из-под тишка. Но гроза о том не распространялся. К тому их еще ушедший князь приучил. Об Олеге Вещем никто из соратников по тайной службе никогда не говорил слово «умер», только «ушел» или «не стало». Никто из них не видел князя мертвым. А у изведывателей истори принято, что мертвым считать можно только тогда, когда есть свидетели гибели, либо мертвое тело. Сотник размышлял, а очи сами по себе замечали, и цепкая память запоминала все, что происходило вокруг. На душе было неспокойно. Он с нетерпением ожидал возвращения Хоря. Даже в самом сердце базарной площади в полдень было нелюдно, в том числе и у лавки продавца ковров. Разномастные полотнища были развешаны на жердях так, что образовывали некое подобие пестрой изгороди. Такой же цветистый и узорчатый полог был растянут над входом в лавку, прикрывая его сверху от палящего солнца. Сам хозяин, почтенный Муса, сидел на небольшой каменной возвышенности, устланной коврами, перед маленьким столиком из светлого дерева. Пил зеленый чай, вытирая иногда потное чело, да время от времени для порядка покрикивал на своих, как ему казалось, ленивых рабов. Хотя солнце не падало на пятачок, на котором восседал Муса, но развешанные вокруг ковры не пропускали набегавшего со стороны моря освежающего ветерка, и в лавке висел неколебимый пыльный зной. Нищий оборванец с загорелым бритым черепом, пристроившись под спасительный полог тени, безучастно сидел неподалеку от входа на голых пыльных камнях, скрестив под собой ноги и бормоча каждому прохожему прошение о милости людской во имя Аллаха. В старой тюбетейке с торчащими из нее нитями, когда-то представлявшими узор, лежала мелкая медная монета. И пока никто из правоверных мусульман, христиан или последователей учения Заратуштры, проходящих мимо, не торопился пополнить скудную казну нищего. «На, возьми!» – послышался вдруг тонкий голосок. Оборванец поднял очи и увидел перед собой мальца лет 5 с курчавыми волосами и темными очами, который протягивал ему кусок лепешки. «Благодарю, да хранит тебя Всевышний!» — улыбнулся нищий. «А кто тебя послал?» Но малец не ответил и, путаясь в полах своего одеяния, побежал в сторону лавки напротив, торгующей разными тканями. В это время человек в богатом персидском халате, под поясанным красным поясом и в красной челме, украшенной брошью в виде золотого пера, остановился напротив лавки с коврами. Огляделся вокруг, задержав на мгновение взгляд на мерно бубнящим что-то себе под нос нищим, и направился к хозяину. «Здоровье и благоденствие тебе и твоему дому, почтенный Муса! Хороша ли твоя торговля?» — приветствовал хозяина состоятельный купец, войдя в отгороженное коврами пространство. «И тебе здравия, почтеннейший Хаким! Да продлит Аллах твои дни, а торговля...» «Да какая сейчас может быть торговля? Так только, по привычке сижу здесь и жду каждую минуту, что налетят эти сумасшедшие урусы и заберут все мои товары просто так», — жалуясь, отвечал торговец и кивнул рабу принести чай для гостя. «А может, это жалкий нищий, что сидит у твоей лавки, отпугивает покупателей?» — молвил гость, присаживаясь напротив лавочника за низенький столик. «Это легко исправить, почтенный Хаким!» — согласно кивнул торговец и щелкнул двумя перстами. «Прогони нищего, что сидит у моей лавки!» — повелел Муса рабу, который поспешил на его зов. «Давай, проваливай отсюда!» Послышалось через миг из-за ковра, что отделял лавку от рынка. Несчастный нищий что-то пробормотал в ответ, но, поднятый за шиворот дырявого халата, поплелся прочь от негостеприимной лавки торговца коврами. Пройдя дальше, нищий вдруг замедлил шаг, скосив взор на одну из ловчонок с женскими украшениями, у которой он узрел человека в новой узорчатой тюбетейке и добротном темном халате, внимательно перебиравшего предложенный ему товар. Бродяга видел только лик покупателя сбоку и верхнюю часть плеч, но в первое мгновение оборванцу показалось, что он увидел знакомца. Когда же тот заговорил неожиданно высоким, похожим на женский голосом, нищий понял, что ошибся. Он тут же уселся напротив лавки с женскими украшениями и положил перед собой прямо в пыль некогда расшитую тюбетейку. Когда обладатель высокого голоса наконец вышел из-за прилавка, нищий совсем уверился, что ошибся. Посидев еще немного, бродяга поднялся и, согнув худые плечи, шаркающей походкой поплелся в конец базара, где, набрав воды из находящегося тут глубокого колодца, наполнил свою пустую тыкву, достал поданный мальцом кусок лепешки и принялся за неторопливую трапезу в жидкой тени придорожных кустов. К вечеру, когда базар опустел, нищий тоже подался прочь с торжища. Он поплелся по улицам, а потом, оглянувшись несколько раз, вдруг неожиданно быстро скользнул в приоткрытую калитку одного из дворов. «Что, брат Хорь, удачен ли сегодня у тебя был сбор меди?» — спросил круглолицый пожилой десятник Смурной, сидевший на широкой лаве под раскидистым тутовым деревом. «Меди почти не собрал, а вот слухов больше», — Заговор по всему зреет. Пришел какой-то важный муж в красной челме к торговцу коврами Муссе, но о чем говорили, услышать не удалось. Гость осторожным оказался, повелел нищего от лавки прогнать. Зато в других местах кое-что ухом поймал. Надо сотникам говорить, по всему что-то скоро случиться может». «И у меня недобрые вести, брат Хорь!» — вздохнул пожилой десятник. «Иди, отмывайся да переодевайся. Скоро гроза явится. Тогда и порешим, что делать. Одного местного сегодня встретил. В первый миг подумал, что наш сотник в их платье переоделся, так похож. Да услышал речь его, голос высокий, будто женский. А потом гляжу, ростом выше грозы, сутуловат к тому ж, да и выглядит моложе. А так крепко похож, особливо очами, аж не по себе стало», — молвил Хорь, сбрасывая грязное облачение и подходя к небольшому мраморному бассейну с морской водой. «Волхвы рекут, у каждого человека близнецы бывают, только где и в каких краях неведомо». «У каждого?» — недоверчиво вопросил молодой десятник. «А отчего так?» «Отчего у человека два ока, два уха, две руки и ноги?» — в свою очередь спросил Смурной. «Ну, если одно повредится, другое, чтоб взамен было», — молвил Хорь, погружаясь в добре прогретую солнцем воду. «Верно», — подтвердил старший, — «так и с людьми. Отец Сварог, когда людей сотворял, тоже каждого по два сделал. Видно, чтоб важное по Божьему замыслу дело было непременно выполнено, даже коли один из тех сварожьих близнецов от болезни или меча вражеского загинет», — неторопливо пояснил Смурной, торчащий из воды голове Хоря. Когда молодой, омывшись, вышел, он узрел на лике пожилого некое беспокойство. «Ты сотнику не говори о том, что похожего на него человека встретил», — глухо молвил Смурной, подавая местное удивительно мягкое полотнище из древесной шерсти. «Отчего же?» — удивился Хорь, вытираясь. «От того, что сварожьим близнецам в яве встречаться нельзя. Один из них в скорости после такой встречи внафь уйти должен», — мрачно закончил пожилой десятник. «Ну, а что тебе поведал хитрый торговец сплетнями?» — спросил гроза у Смурного, когда они втроем уселись под тутовым деревом на широкой лаве. И Хорь отчитался о том, что узнал на базаре. «Так сложилось в сотне, что совет перед важным решением гроза обычно вел с двумя своими десятниками – пожилым Смурным и молодым Хорем, которого учил трудному изведывательскому делу сам Берест, человек удивительный. С ним изведыватели и князь Ольг ходили в поход на Царьград». «Если верить торгашу, — отвечал Смурной, — то в доме этого самого Мигди Аль-Салеха, что возле каменной крепости, собираются заговорщики, которые хотят нас порезать, причем в первую очередь князя Темников да Тысяцких. Где и кто из начальников наших воинских расположился, им ведомо. Может, наврал хитрец, чтоб ты ему денег дал, а в самом деле только сплетни на базаре собрал», — с сомнением молвил Хорь, оглаживая десницей свой бритый загорелый череп. «Да, деньги он любит более жизни своей, хоть и трусоват изрядно, но я ему дал только часть, а остальное отдам, ежели весть его тайная правдой окажется, а потому сомневаюсь, что врал торговец», — возразил пожилой. «Смурной прав. И ты, Хорь, не зря в грязном халате по торжищу медики клянчил. Изведанное вами одно к одному сходится. Знать бы только, когда они опять соберутся, — задумчиво молвил гроза, — да заявиться в гости к этому Мигди всей нашей сотней. Я завтра постараюсь еще разговоров послушать, — молвил Хорь, — потому как без верных сведений действовать опасно». И гроза согласился с ним. На следующий день Хорь, дабы не привлекать излишнего внимания, не пошел к лавке Мусы, а пристроился подле одного из торговцев благовониями, где стояли сосуды с мазями, маслами и помадами, а также разнообразные средства для умащивания кожи, приготовленные из львиного жира, пальмового вина, шафрана и душистых масел. На Востоке любят наряжаться, особенно в пятницу перед намазом, и душиться, потому благовония являлись частью их убранства. Также лежали палочки мисвака, жевательного дерева, которым местные чистили зубы, что дополняло их приятный внешний вид. Молодая женщина в длинной свободной дурре темного цвета с широкими рукавами и разрезом спереди и накинутом на голову тонком шелковом изаре темно-синего цвета, что могло означать, что она вдова, выйдя из тканой лавки, привычно закрыла нижнюю часть лика, стала около того места, где вчера сидел нищий, и растерянно оглянулась по сторонам. Попрошайки не было. Женщина прошла дальше по базару и увидела его около лавки торговца благовониями. Он сидел, подогнув под себя ноги, мерно раскачиваясь и бормоча то на тюркском, то на арабском просьбу о милости. Она не подошла к нему, а сначала вошла в лавку, рассматривая и нюхая благовония, и исподволь бросая короткие оценивающие взоры на сильные жилистые руки, тонкий стан и бритую голову оборванца. Наконец она вышла из лавки и, запустив в свою корзинку руку, протянула несчастному кусок лепешки и гроздь янтарного винограда. Бормоча благодарности, нищий взял подношение. Их руки на миг встретились, и женщина почувствовала, будто неведомая волна пробежала по ее перстам и потом по всему телу. Она замерла от неожиданности, а потом, быстро отдернув руку, заторопилась к выходу с базарной площади. Нищий проводил ее задумчивым взором, потом встал, надел грязную тюбетейку, поправил рваный халат и последовал за ушедшей. Он шел так, чтобы женщина не видела его, да она особо и не оглядывалась. Пройдя через улочки, она свернула к пустырю, поросшему чахлыми кустарниками, и пошла в сторону моря. Нищий, выждав некоторое время, двинулся по тропинке меж зарослей каких-то растений с цветками, похожими на зверобой, такими же мелкими, зеленовато-желтого цвета, но с плотными листками и стеблями, покрытыми шипами. Не такими колючими, как у боярышника, но тоже довольно неприятными на ощупь. За зарослями открылось море, и глинобитный дом на возвышенности у самой, как отсюда казалось, воды. Во дворе одинокого дома, огражденного глиняным дувалом, росли деревья и виноградные лозы, ярко выделяясь сочной зеленью на синем ковре морских волн. Попрошайка повернулся и побрел обратно на базарную площадь. В ночи человек в темном одеянии беззвучно преодолел дувал, на некоторое время задержавшись на нем, потом также неслышно соскользнул внутрь двора. Движения неизвестного были точны и осторожны. Казалось, что это не человек в мягких кавказских сапожках и черном плаще, а в самом деле лишь бестелесная тень. Изучив двор, человек в темном, оценивающе окинул ведущую на плоскую крышу глинобитного дома деревянную лестницу, но подниматься по ней не стал, а легко подтягиваясь на ветвях растущего рядом тутового дерева, осторожно заглянул на крышу. Здесь, разметавшись на разостланной постели, в полупрозрачной хилале до пят, спала та самая женщина, что сегодня на базаре подала нищему лепешку и виноград. Он узрел ее без одеяний и обязательных платков, скрывающих густые, рассыпавшиеся по подушке волосы. Она была довольно молодой, с гибким станом и высокой грудью, очерченной тонкой тканью. В свете почти полной луны он, замирая от нахлынувшего трепетного наслаждения, некоторое время любовался очертаниями женского тела, пухлых уст и тонких пальцев. Однако, едва она повернулась во сне, что-то невнятно пробормотав, человек в темном тут же неслышно соскользнул вниз и быстрой тенью перемахнул обратно через дувал. На следующий день вдова появилась не мимоходом, как в прошлый раз, а как-то не торопясь, как будто шла именно к нему. Она пристально поглядела в очи нищему, и от этого взгляда что-то взволновалось в душе тайного изведывателя. «Ты, Аскер, ты сильный и ловкий. Я видела, как ты сбил с ног крепкого уруса, а потом, как ветер бежал через базарные ряды. Отчего же ты просишь милостыню?» — заговорила она. «Мне нужен помощник по хозяйству. Нужно починить беседку, деревянную калитку, лестницу на крышу. Ты сможешь? А я тебя буду хорошо кормить, и тебе не придется клянчить подаяние на базарной площади», — закончила женщина свою явно подготовленную заранее речь. «Хорошо, уважаемая ханум, я приду, как разойдется базар». Чуть подумав, ответил нищий, скосив очи на лавку купца, к которому пожаловал очередной покупатель. Женщина довольно хмыкнула и протянула ему серебряный дирхем. «Вот, возьми, хорошо вымойся и смени платье», — молвила она и ушла, еще раз бросив на несчастного такой взгляд, от которого у него заколотилось сердце. Когда бывший оборванец столкнул деревянную калитку, первый, кого он увидел во дворе, был малец лет 5 с большими карими очами. Они постояли, молча разглядывая один другого. «А ты не так проста, ханум», — подумал про себя работник. «Оказывается, не только я за тобой, но и ты за мной наблюдала». В это время скрипнула дверь дома, и показалась сама хозяйка, явно обрадованная появлению нищего, который в чистом халате и почти новой тюбетейке, мягких кавказских сапогах и шароварах из крашеного хлопка выглядел вполне прилично. Лик ее засветился, пухлые уста тронула улыбка. Руки несколько растерянно, явно не находя места от нахлынувших изнутри чувств, стали будто сами по себе двигаться, то перебирая наброшенный по-домашнему на плечи, а не надетый на голову изар, то всплеснули будто две волны, вдруг пробежавшие легкой рябью по спокойной воде, то поправили большие серьги в порозовевших от волнения ушах. Свободная дура из шерсти, надетая на оливкового цвета камис, вышитый по круглому вороту с положенным для женщины швом впереди, скрывали тонкий стан. Но красочно расшитая тюбетейка не могла спрятать чудесные, не спадавшие темными волнами, волосы. Рука по привычке скользнула к изару на плечах, чтобы покрыть голову и нижнюю часть лика, но остановилась. Зачем ей было прятаться от нищего у себя дома? «Ты умеешь работать с деревом, с инструментом по дереву? У меня его много осталось от мужа. Он был хорошим мастером, делал добротные лодки и погиб в море». Гость только молча кивнул, и хозяйка повела его в отдельное помещение, где, видимо, находилась мастерская ее мужа. Она открыла одну половинку скрипучих двустворчатых, похожих на небольшие ворота дверей. После дневного солнца здесь казалось темно. Только из расположенных почти под крышей узких окон струился свет, освещая добротный стол с разными зажимами, упорами и прочими приспособами для обработки дерева. На полках и вбитых в саманную стену деревянных кольях находился разный инструмент. Под одной стеной лежали доски, а под другой какие-то мешки. Хозяйка придерживала открытую половинку двери, которая все время норовила закрыться на просевших петлях. Гость еще раз быстрым и цепким взглядом, окинув помещение, шагнул внутрь. Проходя мимо вдовы, он снова ощутил то непонятное чувство, которое невидимым облаком окружало ее стан, и опять, как утром на базаре, почувствовал ее горячее желание, от которого в нем самом возгорелось нечто подобное. Перед очами мелькнули цветные круги, а по телу растеклась непонятная истома. Он споткнулся о мешки. Они были наполнены чем-то легким и мягким, то ли шерстью, то ли паклей. Хозяйка вошла следом. Отпущенная дверь закрылась. Стало еще темнее. Вдова что-то говорила, но до слуха мужа, очарованного неведомой силой, долетали только отдельные слова, которые ни ей, ни ему были вовсе не важны. Он, не оглядываясь, даже прикрыв очи, ощущал ее горячее, гибкое тело, которое оказалось совсем близко, чуял, как эта молодая женщина истосковалась по мужской ласке, и как некая неведомая сила влечет ее к нему. Еще мгновение... А тем более одно неосторожное прикосновение не только тела, но даже края ее платья, и он потеряет остатки рассудочности. Быстрым движением новый работник ускользнул от опасно приблизившейся вдовы и оказался под небольшим оконцем, глянул на качающуюся за ним ветку жердели, глубоко вдохнул и с усилием выдохнув, как после пропущенного удара в схватке, молвил еще дрожащим, но обретающим твердость голосом. «Я сейчас разберусь тут, что подточить надо, и начну с калитки. Там один навес совсем разболтался. Чтобы успеть, уважаемая Ханум, заработать хотя бы на кусок твоей вкуснейшей лепешки». Вдова открыла было свои чувственные уста, намереваясь что-то сказать, поглядела еще затуманенным взором, даже чуть качнулась, но устояла, ухватившись за пыльную поверхность ремесленного стола. Потом не то кивнула в знак согласия, не то мотнула головой, разгоняя остатки нахлынувших грез, и, медленно повернувшись, вышла из помещения. С калиткой лестницей работник провозился почти до темна. Темноокий малец все время крутился подле, получая от молчаливого работника то обрезок небольшой дощечки, то золотистые закрученные стружки. Жена, готовя на стол под раскидистой шелковицей рядом с лестницей, одновременно ревниво и в то же время с явным удовольствием глядела на возню двух мужей, большого и маленького. «Ты можешь ночевать в мастерской или прямо под жерделой на старой широкой лаве», — молвила она работнику с затаенной надеждой в голосе, когда кормила его ужином. «Прости, Ханум». Со всей осторожностью, на какую только был способен, молвил он. «Я аскер, как ты верно заметила. К сожалению, у меня есть срочные мужские дела. Хотя, честно говоря, не будь их, я никогда бы не уходил из этого двора. Надо будет еще привести в порядок беседку». Работник по мусульманскому обычаю провел открытыми дланями от чела до подбородка, благодаря Аллаха за трапезу. Потом потрепал по смоляной голове пятилетнего помощника и легким беззвучным шагом направился к калитке. Еще раз проверил, как она теперь открывается и закрывается, явно остался доволен и слегка поклонился хозяйке с сыном. «Массалям!» – попрощался он и скрылся за калиткой. «Ты где сегодня задержался и почему в другой одежде?» — спросил Гроза, когда уже в темноте Хорь вернулся в занимаемый изведывателями двор. — Работу сыскал. После базара калитки до двери чинил. Добрую еду получил и имел возможность провести ночь с молодой вдовой. Как всегда спокойно молвил десятник, привычно сбрасывая халат и с великим удовольствием погружаясь в воду большой каменной чаши. «Гляди, брат Хорь, жены, они порой опаснее любой тайной службы бывают. Стерегись таких, особенно красных, да в чужой земле», — предостерегающе проговорил Смурной. «Сия вдова одежды шьет для жен богатых купцов и вхожа к ним в дома, как я на рынок. Никакая стража в тех домах ей не помеха, что столбы на калитке», — все так же рассудительно отвечал молодой десятник. «Даже самый внимательный взгляд не заметил бы в нем сейчас того волнения, которое он испытал днем в мастерской лодочника. Пока я лестницу ладил, приходила молодая жена, как я понял, из гарема самого Бека. Спрашивала, когда будет готово платье для почтенной Гульсарии, матери молодого Бека Мегди Аль-Салеха. За эту ночь мастерица должна закончить работу и завтра отнести заказчице. Платье, понятно, дорогое. Будет щедрая оплата, и я постараюсь стать носильщиком и охоронцем моей госпожи Юлдус». «Хм, Юлдус, говоришь? Звезда по-нашему. Красивое имя», — потирая висок, проговорил в задумчивости сотник. «Это меняет все дело. Ты вот что, на базар завтра, само собой, не ходи. Ублажай свою звезду, как хочешь. Только чтобы она тебе поверила. От твоих сведений зависят многие наши жизни, и в первую очередь княжеская». «В женах великая сила», — добавил Смурной, «и коли она полюбит, то для любимого сделает что угодно, а коли воспылает обидой да ненавистью, ни себя, ни другого не пожалеет. Тут, брат, порой как по лезвию меча острого идти над пропастью, так и с женами дело иметь». Долго в тот вечер не мог уснуть Хорь, все ворочался на своей жесткой лаве, пока уже под утро не провалился в короткий, но крепкий сон. «Салям алейкум, Халим!» — приветствовал, едва войдя во двор, работник серьезного пятилетнего сына хозяйки, который, как и вчера, встретил его у калитки. «Ва алейкум ассалям хур!» — также важно по-взрослому ответил малец. «Мама говорила, что ты будешь чинить сегодня нашу беседку?» «Да, уважаемый Халим, работы много, поэтому я пришел пораньше». Все в том же серьезном тоне, как будто перед ним был не ребенок, а зрелый мужчина, продолжил разговор с малышом работник. Он не очень-то покривил душой, назвав себя «хур», что очень походило на «хорь», а на местном языке означало «свободный». Он прошел в мастерскую, повязал рабочий передник и, выйдя с молотком и топором, обратил внимание на ворота перед мастерской. Заглянув за забор в этом месте, увидел выложенный из камней желоб от ворот к морю, которое плескалось совсем рядом. «Ага, здесь мастер спускал новые лодки в море. Толково сделано. Может пригодиться. Берег пустой совсем», — смекнул про себя Хорь и направился к беседке, состоящей из резных деревянных столбов и перекладин. Некоторые из столбов подгнили, но сложность состояла в том, что беседка была увита лианами с созревающими гроздями того самого золотистого винограда, каким его угощала хозяйка. На душе вдруг стало как-то легко и свободно. Руки, истосковавшиеся по обычной хозяйственной работе, с желанием принялись за дело. Осторожно простукивая столбики и выявляя подгнившие, работник, подставив на время треугольником жердины под поперечную перекладину, отделял от нее топором опору и, выкопав столбик, отрезал подгнившую часть. Затем пилой и несколькими ловкими ударами топора превращал обрезанный конец в замок, наподобие ласточкиного хвоста, и вставлял такой же длины кусок от найденных в мастерской обрезков. Оставалось только подогнать обе части замка, чтобы они плотно вошли друг в друга. Маленький Халим с большим интересом смотрел на работу нового мастера, и его распахнутые детские очи, казалось, становились еще больше от восторга и удивления. Еще бы! Старый прогнивший столб становился крепким и надежным, и перекладина вместе с виноградом уже не грозила при сильном ветре, какие нередко налетали на обоскун, свалиться на голову. Хозяйка, вначале не очень понимавшая, на что собирается заменить подгнившие столбики беседки этот молчаливый работник, если запасных столбов такой же длины в ее хозяйстве нет, проходя по двору, поглядывала на затею с сомнением. Но когда первый обновленный столбик стал на свое место как влитой, она с удивлением погладила своей чуткой рукой место стыковки. «Ты в самом деле настоящий мастер, Хур. Мог бы стать весьма уважаемым на острове, как когда-то был мой муж». Она еще раз почти с нежностью прошлась чуткой дланью по прочному соединению столбика, и в очах ее блеснула паволока, выдававшая совсем другие мысли. Вдруг она встрепенулась, видно, вспомнив что-то важное, и заторопилась, явно собираясь уходить. «Прости, Ханум Юлдуз, ты, кажется, собралась куда-то идти. Я мог бы тебя сопровождать, ведь я теперь твой работник, а на острове полно урусов. Кто знает, что взбредет в их головы при виде красивой женщины». «Обычно меня сопровождает дедушка Салим», — отвечала хозяйка. Затем смерила работника игриво оценивающим взором. «Хорошо, снимай передник и пойдем», — проговорила она весьма довольным тоном, как ребенок, вдруг получивший занимательную и долгожданную игрушку. Уверенно и гордо, как давно уже не ходила по улицам, швейная мастерица Юлдуз шла впереди, а следовавший сзади работник нес аккуратный сверток. Когда им навстречу попались несколько урусов, слуга ссутулился, опустил голову и превратился в послушного раба, несущего за госпожой ее поклажу. Они подошли к дому Бека. Крепкий стражник узнал мастерицу и только внимательно окинул строгим оком ее работника, худого, с равнодушными, ничего не выражающими очами, какие обычно бывают у рабов. Опытный страж даже не стал спрашивать у Юлдуз-ханум, кто это. «Дом большой, каменный, в два яруса, на втором женская половина, на первом поварская, охрана, комнаты для встречи гостей и прочее», — доложился вечером Хори. «Это ты все сам разглядел?» — уточнил сотник. «Нет, меня дальше лестницы не пустили». Но я потом у своей ханум расспросил. Ей очень хотелось свою приближенность к матери Бека показать. Вот и разговорилась на обратном пути. А места охраны и как запираются ворота, я заприметил, когда входил и выходил, — молвил изведыватель. Он не стал рассказывать подробности, как они с ханум вернулись после посещения дома Бека, зайдя по пути на базар, накупив всего, что ей было нужно. Юлдуз шла весьма довольная. Она получила хорошую плату за сшитое платье для матери Бека, взяла заказанные еще два платья для молодых жен из его гарема, купила все, чего хотела, и идет собственным работником, как настоящая госпожа. Все желания исполнены, кроме одного, самого сокровенного». Когда обед был готов, Юлдуз покормила сына рассыпчатым пловом. «Ты хорошо себя сегодня вел», — сказала она мальцу, — «поэтому я разрешаю тебе поиграть с Асатом и Муратом». Радостный Халим убежал. Юлдуз медленно, как бы невзначай, прошла мимо согнувшегося над очередным столбиком работника. Край одежды слегка задел его сосредоточенный лик. Пахнуло ароматом дорогих благовоний. Она не смотрела на мужа, но ясно почувствовала, как струящееся от нее желание заискрило в молодом аскере и заставило затрепетать в ответ его тело и душу. Ступая так же грациозно и медленно, хозяйка прошла дальше, ловя спиной исподволь устремленный на нее взор работника. Через некоторое время из мастерской послышались звуки некой возни и просительный голос. «Эй, Хур, помоги мне! Я тут, кажется, за что-то зацепилась. Ты слышишь?» «Слышу. Уже иду», — — ответил работник вдруг осипшим голосом, отложил на край дорожки топор и также, внешне не торопясь, но все более волнуясь внутри, пошел на зов Ханум. «Я зацепилась своим платьем, боюсь двинуться», — с волнением проговорила Юлдуз, когда он открыл створку дверей и ворот. От передавшегося волнения у него пересохло во рту, а сердце заколотилось сильнее. Отпущенная дверь закрылась, и Хур, пройдя в мастерскую, почти ничего не увидел после яркого дневного света. «Где ты зацепилась, Ханум? Тут темно. Я сейчас открою дверь», — как сквозь перину услышал он собственный голос. «Не надо дверь. Пока откроешь, мое платье порвется. Вот моя рука. Иди сюда». Просительно и в то же время повелительно прозвучали слова хозяйки, как это может сказать только женщина. Работник шагнул к смутному стану, ощутил прикосновение мягкой руки, и от этого прикосновения перед очами снова пошли круги, как тогда. Но сейчас он не может уйти, он не может обидеть женщину, да и не хочет. Как сквозь вязкое пространство он приблизился к Юлдуз и ощутил ее аромат, тепло, дыхание и трепет небольших высоких персий. Хур замер, круги перед очами стали сплошной мягкой чернотой. Почти теряя сознание от нахлынувших чувств, он успел ощутить, как горячие женские руки обвили шею, а его собственные пылающие длани коснулись чувственной спины девы, ее пылающие ланит и влажных уст, и почти зарычав от внезапно охватившей обоих страсти, они повалились на мягкие мехи, сплелись воедино, как виноградные лозы в беседке, и утонули в безмерной пучине небывалой неги. Когда изведыватель начал приходить в себя, он услышал рядом тихое, похожее на детское сопение. Открыв очи, узрел в желтом, слегка мерцающем свете сального светильника себя на широком ложе с невероятно скомканным покрывалом, как будто тут прошел табун лошадей. Деревянное ложе было слегка приподнято над полом. Расслабленное тело приятно утопало в толстом матрасе, плотно набитом сухой морской травой и источавшем приятный аромат моря. Рядом, слева, чудный лик Ханум, показавшийся ему совсем юным. Она лежала на правом боку, левая рука обнимала его стан, а тонкая в щиколотке нога девы касалась его ноги. «Надо же!» — с удивлением и огорчением подумал Хорь. «Хороший же из меня изведыватель, коли почти не помню, как на ложе оказался, ведь темень страсти охватила в мастерской». Он осмотрелся. Обычная глинобитная постройка с полками, на которых красуется медная и глиняная посуда. В побеленных стенах ниши, завешанные узорчатой тканью. На полу ковры и циновки, много вышитых подушечек с кистями. Он все-таки пошевелился. Женщина почувствовала его движение и приоткрыла свои чудные очи. «А ты моложе, чем я думал, Юлдуз», — тихо прошептал он, нежно касаясь ее роскошных волос и гладких, как плоды персика, ланит. «Сколько же тебе было, когда тебя выдали замуж?» «Я была уже взрослой. Мне тогда исполнилось 14. Через год у меня родилась дочь, но умерла после родов. Потом родился Халим, а еще через 3 лета муж погиб во время бури, когда перегонял заказчику сделанную лодку. «Так тебе всего 19, звездочка!» Он нежно поцеловал ее уста. «Я звездочка, а ты мой месяц, и мы будем светить вместе, ведь правда?» И она засмеялась тихо и счастливо. В следующие 2 дня Хорь не смог прийти к Юлдуз. По всему ощущался накал обстановки в граде. Он должен был проследить за несколькими местными, а ночью, одев свою темную одежду и мягкие кавказские сапоги, наблюдал за домом, который весьма интересовал изведывателей. Только на третий день к полудню он появился у желанного дома. «Салям алейкум!» – закричал обрадованный малец, едва Хур вошел в калитку. Работник еще не успел толком ответить на приветствие, как тут же из двери выскользнула Юлдуз. Очи ее были большими и влажными. «У меня оборвалась полка, на которой лежит все самое нужное для шитья. Я не могу работать!» – недовольно проговорила суровая хозяйка вместо приветствия. Она широко растворила дверь в дом, пропуская работника, и следом закрыла ее изнутри на засов. «Ты где пропадал? Тебя не было 2 дня, 2 ночи, и вот еще половину дня. Ты даже ничего не сказал, когда уходил. Я не знала, вернешься ли ты вообще». Она обвела жилистую шею Хурра руками и стала, плача, осыпать поцелуями его лик. Он в ответ целовал ее и гладил по прекрасным волосам. «Милая, у меня есть свои дела, но я люблю только тебя и больше никого. Ты же это знаешь. Ты чувствуешь это своим замечательным, самым чутким во всем Шерване и Хорезме сердцем. Прости, что ушел, пока ты спала. Не хотел тебя огорчать, звездочка моя». Она потихоньку перестала всхлипывать, а потом поглядела на него лучащимися очами. «Идем, мой вольный Аскер, я покормлю тебя. Не обращай внимания на женские слезы. Просто я поняла, что ты не зря носишь такое имя. Ты в душе действительно свободный, как дикий конь. Я не находила места, пока тебя не было, а теперь счастлива. Пойдем, я угощу тебя очень вкусными кутабами с зеленью и сыром». «Потом кутабы. Давай сначала займемся твоей полкой». Хур лукаво кивнул на широкое ложе. Оба засмеялись и крепко обнялись. Спустя время послышался какой-то шум, и женский голос позвал хозяйку по имени. Она встрепенулась, вскочила с ложа и, прекрасная в своей наготе, бросилась искать одежду. Она не стала надевать нижнюю одежду и длинные до колен подштанники, которые носят на Востоке и мужчины, и женщины, а одним движением впорхнула в просторные шаровары и накинула на себя только камис. Она очень торопилась и волновалась. Вдруг женщина пришла не одна, а вместе со старым Салимом, дедушкой ее покойного мужа, который по обычаю надзирал от лица семьи мужа за ней и правнуком. Быстро накинула на себя широкую шерстяную дурру, одним движением повязала волосы нижним платком и, не покрываясь изаром, стараясь показаться совершенно спокойной, вышла из двери дома». Снова прозвучал незнакомый женский голос и голос Юлдуз. Вскоре она вернулась, сияя счастливой улыбкой и держа в руках небольшой сверток, который положила на стол с раскроенной материей. «Как хорошо! Завтра не нужно идти к жене Бека. Значит, сейчас можно не садиться за платье, а побыть еще с тобой, мой волшебный Хур». И она радостно прильнула к груди своего долгожданного мужчины. «Ты могла бы уехать со мной очень далеко, звездочка?» Вдруг спросил он и замер в ожидании. Она как-то напряглась и даже немного отстранилась от него. «У тебя там есть дом, где мы будем жить с тобой, Халимом и с другими детьми, которые у нас будут?» Он не ожидал такого вопроса. Врать возлюбленной он не мог, но и сказать, что нет у него дома, тоже не хотелось. Но она и так все поняла. «Лучше ты оставайся здесь. Халим тебя обожает. Ты хороший мастер. Я шью платье важным женам. Мы будем жить безбедно. Оставайся, любимый. Хватит тебе быть аскером. Становись хозяином, отцом и мужем. Разве этого мало для человека? Думаю, дедушка Салим, самый уважаемый человек в роду моего мужа, не будет против того, чтобы я снова вышла замуж. Он это говорил не раз, говорил, что мне одной трудно, а в их роду больше нет молодых и сильных мужей, — возбужденно уверяла прекрасная Юлдуз, заглядывая в очи возлюбленного. А он не знал, что ей ответить. Как он мог объяснить этой восточной жене, что его семья — это дружина киевская, и что без своей суровой родины, которая бывает заснеженной, холодной, а порой и жестокой, он не мыслит жизни. Как он все это мог объяснить женщине из другого мира, которую вдруг полюбил всей душой и всем сердцем? Он молчал и смотрел на нее, все понимая разумом и страдая душой. «Ты не шервандец, я это почти сразу поняла. Ты работаешь с деревом совсем не так, как мой муж». «Не так держишь в руках инструмент. Ты хорошо говоришь на нашем языке, но у тебя другой взгляд на женщину. И ведешь ты себя со мной совсем иначе, чем наши мужи. Ты даже не мусульманин, ведь ты не обрезан». «Да, я иной веры», — коротко выдохнул Хорь. «Ты другой, но ты мне нравишься. Я никогда никому не скажу об этом, только оставайся, Хур. Я буду не просто женой, я буду твоей рабыней. Буду делать все, что ты прикажешь. Если ты прикажешь мне умереть, то я умру». Она произнесла это с такой мукой в оборвавшемся голосе, что он ничуть не усомнился. «Захочешь еще одну жену, я не скажу ни слова. Даже если ты будешь любить ее, я все равно буду любить только тебя. Не уходи, милый, необычный, единственный. Умоляю тебя, не уходи!» Она глядела так просительно и так любяще, что Хорь уже и в самом деле не знал, что ему делать. Растерянный изведыватель постарался ласками успокоить Юлдуз, а когда она уснула, неслышной тенью выскользнул со двора.